квартире уже было тихо и полутемно. Горел лишь ночник в большой комнате. Да, Дэн не ошибся, мы действительно постелили на мамином диване. Новенькое постельное белье благоухало свежестью. Очевидно, Таня выдала ему лучший комплект из имевшихся в доме. Это было хорошим знаком. Впрочем, усмехнулся Денис, разве могло быть иначе? Конечно, он произвел на нее неотразимое впечатление. Богатый или бедный, он неизменно нравится женщинам, значит, обязательно выиграет пари. Дверь в маленькую комнату была плотно закрыта, оттуда не доносилось ни звука. Все-таки надо пожелать хозяйке спокойной ночи, — решил Дэн, — а то как-то невежливо получается. Он постучался тихонько, потом сильнее, молчанием. Тогда Денис осторожно приоткрыл дверь и заглянул. Таня сладко спала. Длинные пепельные волосы разметались по подушке. Луч света из большой комнаты упал через приоткрытую дверь на ее лицо, но она не проснулась и даже не пошевелилась. Во сне девушка выглядела совсем юной, какой-то удивительно трогательной и беззащитной. И Дэн почувствовал, как в его душе шевельнулось что-то похожее на умиление, что ли. «Спокойной ночи!» — шепнул он и закрыл дверь. Глава восьмая. На новом месте. 23 апреля 2007 года. Проснувшись, Олег не сразу понял, где находится. Это не его дом, уж точно не отель. Какая-то незнакомая комната, напоминающая фото из рекламного каталога. Красиво и ненатурально. А за окнами сад, деревья, лужайка, даже сквозь стеклопакеты слышно, как поют птицы. Вид лужайки почему-то вызвал неприятное ощущение и ассоциация с словом «бассейн». «Бассейн, бассейн». Ах, ну да! Мигом вспомнился вчерашний день. Пари с Дэном в барселонском аэропорту. Леська, Светлана. Точно, он же поселился у них в качестве наемного рабочего строителя бассейна. Да уж и придумали они вчера с Денисом спор. Всем их спором спор. Часы показывали 7:30. Самое время для подъема в загородном доме. Олег оделся, привел себя в порядок в обнаружившейся по соседству ванной и отправился на поиск хозяев дома. Спустился вниз и вскоре нашел столовую, где они вчера ужинали с Олесей. Домработница Наташа, накрывавшая стол к завтраку, встретила его широкой улыбкой. — Доброго ранку! Яко спалось на новом месте, яки снебачили! Он удивленно взглянул на нее. — Вы не разумеете украинской мове, а Светлана Павловна казалась еще из Киева, — продолжала Наташа. Олег, наконец, понял, в чем дело. — Нет, я начал он и обернулся, почувствовав чье-то присутствие за спиной. В дверях стоял индюк-тренер и внимательно прислушивался к их разговору. На Валентине был небрежно запахнутый шелковый халат, волосы слегка в беспорядке, лицо томное и довольное. Весь вид его не просто говорил, он кричал о том, что индюк только что поднялся с постели, где к тому же предавался не сну, а совсем другому, не менее приятному занятию. — Так вы не с Украины, — разочарованно протянула Наташа, — а хозяйка говорила. Валентин навострил уши. Нужно было срочно выкручиваться. Я учился в Киеве, и то недолго нашелся Олег. В молодости приходилось часто переезжать из города в город. Отец был военный. Наталья, понимающе кивнула, лицо тренера продолжало выражать недоверие. Похоже, легенда его не убедила. Но тут, на счастье Олега, в столовую влетела Олеська, кинулась к нему целоваться и желать доброго утра. Следом за дочерью появилась Светлана, выглядевшая элегантно и безупречно даже в такой ранний час. Даже если она и провела ночь в объятиях индюка, сейчас по ней это было совершенно незаметно. На завтрак подали обезжиренный йогурт, мюсли, отруби, кофе без кофеина, зеленый чай и тому подобную полезную для здоровья гадость. Только для Олега в виде исключения Наташа состряпала яичницу, за что он был ей бесконечно благодарен. «Мы сейчас все разъедемся», — сообщила Светлана, которая почти не притронулась к еде.